Глава 20. Ерикан не раз говорил, что последователи Аншары от простого, одаренного, пусть и невероятно талантливого, отличает в первую очередь любознательность. Истинный воин всегда хочет докопаться до сути вещей, потому каждое событие в его жизни и жизни, которую он видит вокруг, вызывает вопросы. С этим у Юти было все в порядке. Если бы уровень мастерства измеряли в любознательности, то девочку бы уже называли Тайтури. Одаренную огорчало другое. Не на все вопросы мир, в данном случае в лице Ерикана, давал ей необходимые ответы. К примеру, в той самой подворотне она убила 7 одаренных. 7 Не новичков, а вполне неплохих бойцов с определенным опытом и умением. Адептов, только прошедших обряд, не берут на службу камиста. Однако Аншара не облагодетельствовала свою подопечную вниманием и не подарила даже единственного кольца. Когда Юти озвучила старику свое неодобрение относительно равнодушия богини, тот смерил девочку насмешливым взглядом, но ничего не ответил. Благо, чуть позже, когда они уже дожидались каравана в ближайшей к Нерону деревеньке, одаренная сама догадалась, почему так произошло. В смерти тех воинов не было чести. Юти ничему не научилась, умертвив их, да и оказались они по отдельности значительно слабее ее, потому Аншара сочла действия девочки недостойными для подарка. Правда, в памяти одаренной всплыли воспоминания о ловушках, которые устраивали в пределах разбойники на главной дороге из Сатрета, и целью их не всегда были деньги. Поговаривали, что многие уважаемые егери вышли из тех лихих людей, набравшись должного уровня колец и опыта. Но подобные мысли Юти постаралась отогнать, ибо они не вписывались в стройную картину мира Аншары, которую она выстроила. Второй вопрос у нее возник, когда Ерикан вернулся к Кайришу и стал договариваться с ним относительно каравана. Юти считала, что мерзкого торговца, дважды их предавшего, первый раз, когда он разболтал Грейху, в какой день его гости хотят уехать, а второй, когда подпоил учителя отравленным самогоном, следует проучить. Не обязательно убить, много чести глупому Кайришу, а тот, кто неправильно делал ставки относительно своего будущего, по мнению одаренной, был глупцом. Много чести, чтобы Ютиняль Райдарская обогрела руки его кровью, но запугать или как-то усложнить жизнь — это запросто. Однако старик сказал, что в произошедшем нет вины погонщика скота. Он не воин, не последователь Аншары, потому и спрос с него значительно ниже, чем с остальных. Хватит и того страха, которого Кайриш натерпелся из-за их присутствия. Юти не была согласна ни по одному пункту, но уступила учителю. Третий вопрос родился сразу, как только они отошли от двора полного трупов и вывернули на обходную дорогу, проходившую вдоль старой полуразвалившейся стены. «Ты не случайно меня ударил?» — сказала Юти, глядя в черные непроглядные ночи в затылок Ерикану. Девочке казалось, что, несмотря на физическое опустошение, ее взгляд сейчас наполнен необыкновенной силой, и, словно подтверждая догадку, Ерикан повернулся, посмотрев на нее. «Разве? Ты будто знал. Знал, что Грейх сделает то же самое, и подобный поступок заставит меня разозлиться». «Разве можно знать, каким будет разлив рек после схода снега? Или как сильно извергнется вулкан? Ты предполагаешь, что стихии обладают определенными чертами, да и только. Тогда как? На моей левой ноге, помимо обруча, есть много колец. И на самом большом пальце их 4. Максимальное количество из возможных. В отличие от тебя, я сразу понимал, какова сила интуиции, как велика ее роль в жизни человека, и увлекся изучением этой способности. Правда, вскоре выяснил одно важное «но». Какое? Ты слышала когда-нибудь о провидцах? Кто о них не слышал? Усмехнулась Юти. Только мне говорили, что все это сказки. Нельзя предрекать будущее так, будто читаешь книгу, написанную давным-давно. Когда-нибудь ты поймешь, что невозможное всего лишь границы в твоей голове, сказал Ерикан довольно серьезно. Вся проблема провидцев в том, что они неправильно воспринимают могущество выбранного ими направления и его же коварство. Я не понимаю. Они не видят будущее. Они его чувствуют. Благодаря тому, что есть у тебя и у меня. Благодаря способности Мили, так называемой интуиции, кивнула Юти. Верно, все так. Там, в хлеву, когда я тебя ударил, то впервые за долгое время отдался силе всех колец этого направления. Верил в свою судьбу интуиции. По сути, последнее можно назвать не иначе, как краткое озарение, когда все нити судьбы сплетаются в твоих руках, и ты способен сделать логичный вывод, на который в привычном состоянии у тебя не хватило бы ума. И ты понял, что меня надо ударить, так? В этом и есть самая главная проблема. Причина, почему провидцев, интуитов, которые не выходят из состояний кратких озарений и называют сумасшедшими. Проблема заключалась в том, что тебя ударил не я. Я не понимаю. Честно призналась Юти. Одаренная привыкла к тому, что не стыдно казаться глупой или несведущей. Жизнь устроена так, что на ее длинном пути обязательно попадутся вещи, которые тебе неизвестны. Глупый человек будет стесняться себя или бравировать собственной непогрешимостью. Умный впитает столько знаний, сколько сможет. «Тебе повезло, девочка! За твою недолгую жизнь тебя несколько раз посетило озарение. Что ты помнишь об этом?» «Ничего». Для убедительности Юти даже помотала головой. «Почему?» В тоне Ерикана одаренная уловила ехидство, но постаралась не обращать на это внимания. Она чувствовала, что заданный вопрос имеет невероятно важное значение для постижения многих смыслов. «Потому что это была не я?» — медленно протянула она. Вместо ответа Ерикан нежно коснулся шершавой ладонью головы Юти. Ласка, которую старик позволял себе, необычайно редко. «Я поняла». Улыбнувшись, ответила Юти. «Когда ты полностью отдаешься интуиции, то перестаешь быть собой, ибо находишься в поиске пути, которого не различишь в привычном виде». «Если говорить очень грубо, — ответил старик, — провидцы могут по несколько дней, недель или месяцев кричать, что скоро рухнет небо, указывая наверх, и все потому, что по ряду признаков они увидели плачевное состояние крыши. Однако озарение, в котором они находятся, довольно странно влияет на мыслительную деятельность. И они теряют себя». Ерикан замолчал, почесав небритый подбородок ногтями. Знал ли я, что вскоре мы встретим Грейха, который предложит смертельное задание, затем захочет нас обмануть и ударит тебя, потому мне надо сделать это прежде? Как это возможно вообще знать? Но в момент, когда я отдал власть над сознанием всем кольцам интуиции, которые надеты на мне, на решение пришло само собой. Ведал ли я, что творю? Нет. И знаешь что? Последнее старик сказал другим тоном. Голос на мгновение сломался, будто у волнующегося подростка. Мне было страшно входить. Хотя воин должен с честью принимать любое свое состояние, тогда страх станет обычной эмоцией, вроде радости или разочарования. Но меня охватил истинный ужас. Я боялся, что могу не вернуться в прежнее состояние, ибо введение себя во власть интуиции требует небывалой концентрации и воли. Но я дошел до точки, когда осознал, что не знаю, как поступить дальше. Не спрашивай, почему мне стало это понятно. Тоненький ручеек не сможет постичь проблемы океана. Юти пропустила нелестное сравнение о себе мимо ушей. В минуты, когда жизнь была готова подарить очередное откровение, в девочке исчезала гордость. «Ты так уже делал, учитель?» — с замиранием сердца спросила одаренная. «Вверял себя во власть интуиции, боясь, что не вернешься?» Девочка заметила, что Ерикан дрогнул, будто его ударили плетью, а голова старика невольно вжалась в плечи. Так ведут себя нашкодившие мальчишки, а не умудренные мужи с обеленной от прожитых лет головой. «Когда-то, очень давно, — ответил учитель дрожащим голосом, — когда был готов отвернуться от всего, во что верил и что искал. И что случилось? Расскажи. Я вернулся. Но не сразу. И совсем иным. Прежний Ерикан, каким бы хорошим или плохим он ни был, принес свою жертву и умер. А другой появился. Как ни старалась выпытать Юти еще что-нибудь, но так и не смогла. Зато стала с опаской относиться к кольцу интуиции. Прежде сила, благодаря которой ей казалось одаренная, может стать еще более могущественной, предстала обоюдоострым клинком, который осторожно держишь голыми руками. Чуть дернешься, и он порежет тебя саму. Хотя Ерикан успокаивал ее тем, что одно кольцо интуиции не должно серьезно повлиять на изменение ее сознания, только если Юти будет ходить все время, используя эту способность. Одаренная же все терялась в догадках, почему старик не остановил ее, когда она сказала, какое кольцо появится на ее пальце. Почему не рассказал все сразу, а заставил испытать, пройти через все лично, в том числе, когда она надела на себя артефакт. Тогда, благодаря усиленной интуиции, Юти будто действительно видела многие вещи наперед. Ответ у нее был, хоть и категорически не пришелся по душе девочки. У Ерикана на все существовал свой четкий и строгий план. Даже когда учитель говорил, что не знает, как поступить дальше, оттого верил свою судьбу во власть интуиции. Когда-нибудь, возможно, очень скоро, она поймет, для чего это все надо было, и с большой долей вероятности ей подобное не понравится. Это Юти додумала уже без применения всякой интуиции, исключительно своим даром предугадывать возможные неприятности. По крайней мере, раньше ее способность, никак не завязанная на дарах Аншары, еще не подводила. Что до информации об артефакте, том самом шлеме нетопырей, то на протяжении всей ночи и путешествия до первой деревни от Кнерона Занятая мыслями, Юти даже не удосужилась спросить ее название, учитель ловко уходил от наводящих вопросов о реликвии. И лишь когда они устроились на поваленном бревне неподалеку от стройных домов с одной стороны и петляющей, залитой талой водой дороги с другой, Ерикан заговорил. «Во время становления существовал клан нетопырей. Клан могущественный и опасный, не чтящий ни чужую волю, ни закон. Они натворили много бед, пролили немало крови и вместе с тем были слишком сильны, богаты и могущественны, чтобы их уничтожили. В определенный момент многие искренне считали, что они станут во главе одного из западных королевств». «Ты так рассказываешь, словно видел все это воочию», — не удержалась Юти. И тут же умолкла, потому что ей хватило взгляда Ерикана для понимания «действительно видел». Если не сказать большего, чего именно одаренная решила не фантазировать, ибо не знала, куда заведет ее воображение. А учитель о подобном точно не расскажет. А если она будет его постоянно прерывать, то и вовсе ничего не узнает. Но короли вместе с храмовниками проявили несвойственную им проницательность, — продолжил Ерикан, — и собрали целую армию против нетопырей. Последние же поняли, что их клану пришел конец. Но эти одаренные, если их можно так назвать, видели мир чуть глубже остальных, потому они решили заточить свои сознания и силу в этом артефакте. «Каким образом?» — спросила Юти. «Остается только догадываться», — ответил старик. «Могу лишь сказать, что все это связано с одним из древних ритуалов крови. Последние нетопыри увлекались, оттого и получили свое название. Когда объединенная армия ворвалась в чертоги клана, то нашла лишь кучу трупов и... артефакт, шлем невиданной красоты и силы, которые решено было оставить». Старик взглянул на Юти и кивнул, отвечая на непрозвучавший вопрос. «Да, всему виной жадность и тщеславие. Один из королей оставил его себе, но вскоре скоропостижно умер. Потом артефакт перешел его сыну, но и с тем случилось несчастье. А со временем следы шлема затерялись». «Грейх говорил, что артефакт поглощает своих владельцев». «Не знаю, каким образом это происходит», — сказал Ерикан, «но вполне допускаю подобную возможность. По крайней мере, так шлем оправдывает свое название». «Сколько же там теперь одаренных?» — задала риторический вопрос Юти, открыв сумку и притронувшись к реликвии. Шлем нетопырей ныне не обжигал, как при первом их знакомстве. Скорее, приятно холодил, как мятная настойка. А еще Юти почувствовала нечто враждебное, будто десятки взглядов людей, которые уставились на нее из темной подворотни. Чуть зазеваешься, и они устремятся к тебе с оружием в руках. «Как его уничтожить?» — спросила она Ерикана, продолжая смотреть на артефакт. «А, ты уверена в своем решении?» — уточнил старик. «В шлеме нетопырей кроется невиданная сила». «Что меня в тебе раздражает, учитель, так это постоянное искушение», — ответила Юти. «Когда я иду правильной дорогой, ты несколько раз спросишь, верно ли я выбрала путь и не стоило ли повернуть раньше». В ответ старик удовлетворенно хмыкнул, а Юти продолжила. «Ты сам все сделал так, чтобы я ощутила силу шлема нетопырей и чуть не погибла». «Когда к нам пришел тот самый Амиста, я еще не знал, о чем идет речь. Вот много позже, после всех его разговоров и предостережений, «Мы говорим не о том», — заметила Юти. «Как его уничтожить?» «Думаю, в этом нет особой сложности. Грей же говорил, чтобы ты обращалась аккуратно с артефактом. Его великая сила содержимого компенсируется хрупкостью формы, поэтому...» Учитель не успел договорить. Юти ловко выудила короткий меч, прихваченный у обугленной перчатки, и всадила острие прямо в купол реликвии. Она ожидала, что шлем сейчас раскалится до бела, обожжет ее странным металлом или выкинет напоследок какую-то гадость. Однако тот рассыпался, будто сгоревший пергамент, разваливший на множество мелких частей. Хотя внезапность была. Юти повалила на землю обрушившимся ветром, источником которого оказался шлем. Но то были не козни клана нетопырей, направленные на того, кто мог разрушить их обиталище, а невиданный выброс силы. На пару лье вокруг поднялись в воздух птицы, животные тревожно снялись с места, а каждый одаренный, пусть и неосознанно, испытал в своем сердце странную тревогу. «Хорошо», — только и сказал Ерикан. «Сегодня в ближайших храмах Аншары появится много новых одаренных». «Это еще не все», — промолвила Юти, чувствуя дрожь. Быстрым движением она размотала тряпки на руках и взглянула на пальцы. Сразу три кольца, пляшущих одно за другим, будто сестры-близняшки, одинаково прекрасные и вместе с тем различающиеся по характеру, играли в догонялки. Еще три кольца, приближающие одаренную к ее конечной цели стать Тайтури, а затем и Тайтури-фармари, истинным воплощением Аншары. Как раз вовремя. Ерикан поднялся на ноги, указывая на небольшую вереницу мулов и ослов, двигающихся со стороны Кнерона. В противном случае мы бы привлекли ненужное внимание местных. Все всегда происходит вовремя. Важно лишь принимать это. Ведь так? Юти встала вслед за стариком. Ерикан поглядел на нее отечески, но вместе с тем в его глазах появилось нечто новое, то, чего одаренная прежде не видела. Так в одно утро родитель понимает, что его прелестный цветок — более не крохотная девчушка, а вошедшая в силу девушка, живая, как сама природа. Юти не знала всего этого, как и не понимала, что увидел Ерикан даже не ее, а отголосок чего-то давнего, почти позабытого, случившегося так давно, что, казалось, подобное уже перестало быть правдой. Старик быстро проморгался, прогоняя странное наваждение, после чего похлопал Юти по плечу. «К верхнему горлу тебе надо найти пальцы для этих колец. Я не буду говорить, что выбрать, стихию, душу или разум. Решать тебе?» «Конечно», — сказала Юти, в очередной раз чувствуя подвох, и посмотрела на дорогу, где погонщик хлестал за упрямившегося осла, который вдруг остановился. Как всегда, мир будто подталкивал ее к нужному решению раньше, чем подобное могло оформиться в голове в ясную и четкую мысль, напоминая об истинном пути девочки, пути созерцания и хаоса.